Прошла одна неделя. Никаких новостей никто и ниоткуда не получал. Радио немцы скинули со столба, на котором оно висело, и на столб повесили табличку «Тут будет партизан». Поле с детьми немцы разрешили жить в маленькой комнате, которая была рядом с чуланом. Таким образом, у них получилось почти две комнатушки. Но они и в таких условиях еле размещались. Поле и старшие дочери целыми днями только и готовили для немцев еду. «Да чтоб они лопнули!» — сказала как-то Сашенька, вытаскивая из печки чугунок с картошкой. Неделя прошла, а они никого не тронули. Дела свои делают, на бумаге что-то рисуют постоянно, пьют самогон да едят. «И Бога молите, чтоб так и было, может, и в живых оставят», — тихо сказала Поля. «А то и правда», — согласилась дочь. Маруся посмотрела на нее и улыбнулась. Немцы более всего заглядывались именно на Марусю. Она очень боялась показываться им на глаза. Поля это тоже понимала. Не один раз она ловила недвусмысленные взгляды молодых мужчин на свою дочь. Поэтому, если что было нужно, Поля сама шла или отправляла Леню. Все передвижения жителей села были только в сопровождении немцев. Иногда слышалась страшная ругань, крики и грохот. Но точно ни одного человека из села немцы пока не расстреляли. Поля вышла за водой. За ней увязался самый молодой немец. Лет ему было 17 или 18. На русском языке тот ничего не понимал, поэтому Поля надеялась с кем-то из своих поговорить. Вдруг она увидела Митрофана, друга Дмитрия. Его на фронт не взяли из-за увечья. «Поля, здравствуй, как у вас дела, как дети?» — спросил Митрофан. «Не бойся, говори быстро, что хотел. Этот небельмеса не понимает по-нашему». «Слушай, Пелагея, в Пушкарском беда, немцы лютуют. Бесы проклятые, всех девушек и женщин каждый вечер насилуют. Как стемнеет, приказывают приводить по одной. Старух и стариков вывели утром и расстреляли вчера. Тело во вражек скинули. Детей, говорят, если услышат плач или крики, сразу отстреливать будут. Пелагея, да что же это делается? Молиться надо, чтобы эти такими извергами не оказались. Твои дочки красавицы, тебе не страшно. Ты думаешь, что они другие? Да все они каратели проклятые. Тише, Митрофан, не видишь, как он на тебя смотрит. Немец действительно пристально смотрел на Митрофана. Когда Митрофан разгорячился, немец подошел к нему, тыкнул его автоматом и что-то очень быстро начал говорить на немецком. Было понятно, что он отгоняет его от Поля. Потом вдруг взял у Поля оба ведра с водой и сам понес их к дому. Когда они пришли в дом, немцы засмеялись над своим товарищем. «Видишь, матка, мы не свиньи, а вы свиньи», — сказал Ганс, увидев эту картину. «Мой солдат тебе воды принес. Он себе ее принес. «А это не важно, нам или вам, русский солдат, плохо». «Это почему? Мы на вас не нападали, вы сами пришли и убиваете людей». «Вы тоже убиваете». «Защищаемся», — хотел сказать. «А я тебе, матка, больше скажу. Вы и победите». У Поли перехватило дыхание. Она медленно повернулась к нему и вопросительно на него посмотрела. «Как это?» Она по ситуации в Ефремове и по прошлым сводкам точно знала, что дела у наших воинов обстояли не очень хорошо. С огромным удивлением Поля смотрела на человека, который предрекал своей стране поражение, хотя в тот год военные действия разворачивались, ну, никак не в пользу нашей армии. К 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву, Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР и Украины. «А ты не спрашивай, матка, не спрашивай. За такие речи меня бы на месте свои расстреляли. Да никто не понимает, что я с тобой тут говорю. Давай лучше обед вари». «А русский откуда ты так хорошо знаешь?» — не утерпела и спросила Поля. «Переводчик я. До войны жил в Прибалтике, там и учился. В 1939-м пришлось срочно вернуться на родину». После этих слов он встал и вышел из комнаты. Поля приготовила обед и взяла несколько картошек из чугунка для детей. К ней подошел немец и ударил ее по рукам, картошка рассыпалась, а он ее затоптал грязными сапогами. Поля стояла и смотрела, как ужин ее детей размазался по полу и превратился в отвратительное грязное месиво. Она ничего не сказала, повернулась и вышла, взяв бутылку козьего молока со стола. Через несколько минут она услышала громкую ругань. Ее недавний собеседник отчитывал немца, лишившего ужина целую семью. Поля поверить не могла, что такое бывает. Все было пока сносно, если не считать, что комната, в которой жили Поля с детьми, была очень холодная. Поле еще очень переживала за сестру, но идти к ней боялась. Не все по разговорам жителей были такие, как этот Ганс. Через пару дней заболела Лиза. Вслед за ней свалился и Леня. Дети метались в горячке и просили пить. В комнатке, где они обитали уже вторую неделю, не осталось ни капли воды. В доме собралось, кроме живущих, еще человек 10. Немцы играли в карты в горнице, вода была в сенях. Чтобы принести воду, нужно было пройти в сени через эту комнату, где развлекались враги. Поля думала, как принести воду. Сама она боялась выходить. Если немцы что-то с ней сделают, то дети останутся вообще одни. Сашу и Марусю отправлять тоже было нельзя. Молодая и красивая девушка для пьяных немцев была лакомым кусочком. Поля посмотрела на маленькую Иру. Сердце ее учащенно забилось, но вся надежда была на Ганса. Может, он позволит Ирочке пройти за водой. Поля дала Ире две кружки и перекрестила ее. Ира прижала огромные кружки к груди и заглянула через занавеску в комнату. Немцы громко разговаривали, смеялись и агрессивно себя вели даже по отношению друг к другу. Вдруг они, как по команде, замолчали и уставились на маленькую девочку, которая вышла из-за занавески, прижимая к груди две большие кружки. В ее глазах был ужас. Она медленно передвигалась к сеням, не сводя глаз с немцев. Они притихли и даже попытались что-то ей сказать, но потом поняли, что она их ужасно боится. Ганс встал и спросил у Иры, как ее зовут. От страха Ира молчала, остальные снова засмеялись. Ганс цыкнул на них, взял в сенях ведро с водой и отнес в комнату, где была Поля с детьми. Уходя из чулана, он протянул Ире конфету. Ира посмотрела на мать и отвернулась. Ганс, не говоря ни слова, положил конфету на стол и вышел. Ночью Поля проснулась от лая деревенских собак и громких криков немцев. Все суетились, в ее доме было тихо. Она пробралась в горницу и заглянула за занавеску. Никого в комнате не было, она собиралась уйти обратно к себе, как распахнулась дверь, и забежал офицер, громко крича и толкая Полю к выходу. Она как была в одном платье, так и вышла на улицу. Ничего не понимая, она обхватила себя руками и стояла у калитки, ожидая неизвестно чего. Потом она увидела Ганса. Он быстро подошел к ней и стал рядом. «Иди, матка, оденься и детей поднимай. Всех на построение». «Зачем?» — сквозь зубы спросила Поля. «Убивать будете». «Иди, что сказал, то и делай». Поля забежала в дом, разбудила детей и укутала Иру и Леню. Взрослые сами оделись тепло, как могли. «Мама, куда нас расстреливать?» — заплакала Лиза. «Не знаю, может и так. Что мы можем поделать? Не бойтесь, Бог даст, обойдется». Детей трясло от страха и холода. Все жители деревни выстроились в одну линейку. Немцы вели какую-то перепись. Никто не смеялся и не шутил, как это было обычно. Враги были сосредоточены и увлечены каким-то расследованием. Вдали слышались раскаты боевых орудий. Где-то в стороне Тулы полыхали пожары. На окраине деревни горел дом. «Чей это дом горит?» — тихо спросила Маруся у Поля. «Не знаю, кажется, Парашин, но там никто давно не живет. Умерла она до войны еще», — ответила Поля. Немцы вывели из строя мужчину и поставили на колени. Два немца подошли к нему и стали у него за спиной. Один, по всей видимости, главный, громко что-то сказал по-немецки и посмотрел на Ганса. «Этот помогал партизанам», — перевел Ганс. «Его сейчас казнят, чтобы никто больше не повторял таких ошибок». Все замерли. Уже никто не ощущал холод. Страх пробирался в самое сердце и делал тело само по себе ледяным. Пока немцы объясняли, что всем, кто помогает партизанам, грозит публичная казнь, прошло несколько минут. Ира закашлялась, офицер что-то крикнул в ее сторону. «Она болеет, скажи ему, что девочка не может перестать кашлять», — сказала Поля Гансу. Он стоял совсем рядом с ними. Ганс подошел к главному и сказал то, что просила Поля. Тот отмахнулся и дал команду стрелять. Сердце снова ушло куда-то вниз. Все замерли в полном и абсолютном страхе. Кто-то интуитивно прижал к себе покрепче детей, кто-то закрыл лицо руками, приготовившись к самому страшному. Поля увидела, как односельчанин тихонько свалился на бок и замер навсегда. От громкого выстрела заложило уши. В круг, который образовался из жителей села и немцев, вбежала чья-то собака и начала лаять. Один из солдат поднял автомат и прицелился в собаку. И тут произошло неожиданное. Маруся подбежала к собаке и попыталась ее увести с поля зрения солдат. Ганс рванулся к ней и практически закрыл ее от солдата с автоматом. Тот выругался, плюнул и отвернулся. Ему больше эта сцена была неинтересна. Некоторые его товарищи засмеялись. «Жить надоело», — спросил Ганс у Маруси. «Собаку за что?» — спросила Маруся. «Она партизан не прятала». «Шутить изволишь. А если бы стрелял?» «Я не подумала». «Ты смелая». «Мютихгут. Все домой, шнелли, шнелли!» — прокричал Ганс всем остальным. Жители села Круглое побежали по домам. Силы им придавало чудесное спасение. Никто не знал, что будет завтра, но сегодня они остались живы. Значит, завтра будет новый день. День надежды на освобождение, на ожидание чуда. И только одна женщина не торопилась в свой дом. Она присела перед убитым и горько зарыдала. Больше у нее никого не осталось. Поля оглянулась и застыла. Рядом с женщиной кругами ходила черная кошка. Поля хотела вернуться, но она не знала, что сказать несчастной женщине, да и кошка пропала из поля зрения.